Глава 4. Великий крах оставил после себя лишь руины, и досточтимому генералу Люджо не оставалось иного, кроме как взять власть в свои руки, дабы не допустить к ней двуличных правителей Семина. Воспоминания о династии У. 913 год. Проскользнув мимо кузницы и игорного дома, я торопливо направилась дальше, надеясь найти в переулке место, с которого смогу забраться на крышу. В воздухе витал тяжелый и чуть сладковатый запах курительной смеси, который окутывал игорный дом. Я поджала губы и покачала головой. Мужчины, ослепленные игрой, готовы поставить на кон последнюю монету, а затем и собственную жизнь, а в результате все проблемы лягут на плечи женщин. Внезапно дверь справа распахнулась, и мне навстречу вышли двое мужчин. Нас разделяло всего пара шагов. Я напряженно замерла, надеясь, что меня не заметят. Один из незнакомцев упал на колени, и его вырвало на мощенную камнем дорогу. Второй же безучастно наблюдал за другом, затягиваясь трубкой, но в следующий миг повернул голову и уставился прямо на меня. «Эй, красавица!» — позвал он, направившись в мою сторону. «Сколько берешь за ночь?» «Я не куртизанка», — возмущенно ответила я. Развернулась, чтобы снова выйти на главную улицу, но его ладонь опустилась на мое плечо, а вторая уже легла на талию, и мужчина притянул меня к себе. На мгновение меня будто парализовало. «Неужели ты сможешь отказать солдату в последней ночи удовольствия?» — заплетающимся языком произнес он. «Завтра мы отправляемся нести службу. Пожалей нас, красавица!» «Вы исполняете волю небес!» — кое-как выдавила я, пытаясь подавить панику. «Тогда и ты исполни свой долг перед Аньлаем, милашка!» А между тем и второй солдат поднялся на ноги, вытирая с подбородка рвоту. «Что-то кожа у нее смугловата», — сообщил он так, будто меня здесь вообще не было. «Но все равно хороша». Первый прижал меня к себе и шепнул, наклонившись к уху. «Мы славно позабавимся этой ночью». Меня замутило. «Убери от нее руки!» — раздался голос с другого конца переулка. Солдаты обернулись к незнакомцу. Я же воспользовалась случаем и двинула тому, кто удерживал меня, локтем в живот, отчего он согнулся пополам, а я без промедления пнула его по голени. Мужчина пошатнулся, выпустил мою руку и свалился на землю. Я отскочила в сторону, но, напоровшись на его взгляд полной ярости, замерла. Солдат вскочил на ноги и рявкнул. «Ты ответишь за это!» Он рванул вперед, а я, призвав всю энергию ци, пригнулась, и когда он налетел на меня, вцепилась в своего обидчика. Пользуясь инерцией его же движения, перебросила мужчину через голову, и в следующую секунду его тело ударилось о землю. Солдат сдавленно застонал. Тот, которого совсем недавно стошнило, явно не был готов вступать в схватку. Он шарахнулся в сторону, глядя на меня так, будто перед ним возник дух белой кости. Дух белой кости — демон-оборотень. «Ты в порядке?» Кто-то дотронулся до моего локтя, и я вздрогнула. Резко обернулась и увидела господина Лю. Должно быть, он последовал за мной в переулок. Молча кивнула, избегая его внимательного взгляда. Интересно, стоило ли мне склониться в поклоне или пасть перед ним на колени? Обычно представители знати запоминали положение и титул каждого дома, чтобы в случае необходимости соблюсти этикет. Однако отец уже много лет не брал нас с собой во дворец. Вот уже много лет его туда не приглашали. «Назовите свои имена», — процедил господин Лю, бросив хмурый взгляд на солдат. «Если завтра не явитесь на службу, я позабочусь о том, чтобы вас из-под земли достали». Пока он отвлекся на этих несчастных, я прикидывала, смогу ли удрать. Моя одежда испачкалась, а прическа растрепалась, и теперь волосы рассыпались по плечам. Сюин наверняка придет в ужас, увидев меня. Что-то теплое потекло по лицу. Я прикоснулась к лбу и увидела на пальцах кровь, а ведь даже боли не почувствовала. Наверняка благодаря энергии ци, наполнившей все тело. «Я искал тебя», — подняла голову, удивленно оглядевшись. Тех двоих уже не было в переулке, а вот господин Лю замер напротив меня, обеспокоенно нахмурившись. Мы стояли очень близко друг к другу, и теперь я видела, что он лишь на несколько лет старше меня. Должно быть, ему около 19 или 20. Кожа довольно бледная, гораздо светлее моей даже с пудрой. Волосы темные и блестящие, полные губы, четко очерченная линия подбородка и миндалевидные глаза. Стоило признать, что его внешность производила впечатление. А еще он был 7-м и самым младшим сыном главнокомандующего, Лю Скай. Осознав, кто передо мной, я мгновенно опустилась на колени. Как же я сразу его не узнала, ведь я видела его во дворце. Но что он забыл в районе Ванси, да еще и накануне войны? Его место в императорском дворце, рядом с отцом, который объявил себя правителем не только царства Аньлай, но и всей империи Тяньзя. «Прошу прощения, принц Лю, то есть, ваше высочество, из-за всей этой суматохи я не сразу узнала вас. Встань!» — велел он, протянув мне ладонь. Едва заметная улыбка тронула его губы. «Ты можешь выдать меня?» «Значит, лучше обращаться к вам, господин Лю?» «Верно. Я изучаю местность», — объяснил он. «Хотелось бы понять, сильно ли разнятся сведения, которые мы получаем, и мне показалось, что лучше всего взглянуть на город своими глазами». Я согласно кивнула, хоть и мало что поняла из его слов, однако все же стоило попридержать любопытство. Считалось, что женщинам не пристало совать свой нос в дела мужчин. Невольно вспомнила старую поговорку, которую частенько упоминал отец. «Если женщина задает вопрос, улыбайся, но молчи». «У тебя кровь», — пробормотал принц Лю и протянул ко мне руку. Я машинально отшатнулась, а его лицо омрачилось, но он мягко добавил. «Я не обижу тебя». Пришлось кивнуть, однако я упорно не поднимала головы. Он достал из кармана шелковый платок и провел им по моей ране. Его движения были плавными, осторожными. Мы стояли совсем близко, и я уловила легкий аромат сандала. Сандал и роза. «Как тебя зовут?» Я испуганно уставилась на него. «Почему вы спрашиваете? Меня накажут?» Он рассмеялся, прищурившись, и вдруг стал похож на озорного мальчишку. «Ты спасла сегодня парочку жизней, в том числе и мою. Так могу ли я узнать имя той, перед которой теперь в неоплатном долгу? Вы мне ничего не должны», — пробормотала я. «Как мне отблагодарить тебя?» — все же настаивал он. Я было открыла рот, но тут же захлопнула его. На самом деле у меня накопилось немало желаний. Я хотела, чтобы Сюин не злилась на меня, когда я вернусь. Желала, чтобы отец перестал курить и, наконец, пришел в себя. Мечтала, чтобы Плум смог учиться в школе и чтобы господин Джу отказался брать меня в жены. Я не хотела выходить замуж, не хотела быть женщиной. Но принц Лю не мог осуществить эти мечты. Я снова поклонилась, избегая взгляда его ярких, искрящихся глаз. «Вы спасли меня от тех двоих солдат. Примите мою благодарность». «По-моему, ты и сама отлично справилась», — ответил принц, едва сдерживая смех. «И что это было? Тонкая издевка? Вот бы все мои люди, которые завтра отправятся на войну, были такими же ловкими и сообразительными». Я покраснела, а он добавил. «И хотя бы в половину такими же красивыми». Наши взгляды встретились, и я поняла, что принц Лю внимательно рассматривает мое лицо. Мы до сих пор стояли в темном переулке. Одни, без сопровождения. Я невольно принялась озираться по сторонам, а принц Лю наконец опомнился. «Могу я хотя бы проводить тебя до дома?» — спросил он. «Вечером девушке опасно ходить одной. Кстати, а что ты здесь делала?» К щекам тут же прилил жар. Я решила перевести разговор в другое русло и быстро уточнила. «Вы тоже отправляетесь на войну?» Он заглотил наживку. «Конечно. Но для меня это не в тягость. Похоже, мы оба подумали о тех солдатах, которые вышли из игорного дома». «Почему же?» — не сдержала я любопытства, но тотчас вспомнила, что девушке не положено лезть с вопросами. Однако оказалось, что принц Лю не прочь поболтать. «Знаешь, в какой-то степени можно сказать, что меня всю жизнь готовили к войне. Я всегда знал, что этот день настанет». Его лицо вдруг омрачилось. «Мне исполнилось 4, когда династию У свергли. До сих пор помню грохот гонгов, возвещавших о том, что стены Чуаньнина впервые пали». Династия У ранее возглавляла единую империю Тяньцзя. Но сейчас она распалась на три царства, во главе каждого из которых стоял свой главнокомандующий, стремящийся занять место низложенного императора. Великий крах пришелся на годы моего младенчества, и я слышала о нем только из историй. Из них я также узнала о невообразимой жестокости и муках. 15 лет три царства были связаны лишь шатким перемирием. В голосе принца Лю вдруг послышались враждебные ноты. «Семин подобен червяку среди птиц, убежденному, что сможет отрастить крылья и воспарить в небо. Это царство не имеет ни армии, ни золота в казне, но объявляет войну. Лэйо Ань. Им правят глупцы». Его слова взволновали меня. Мир мужчин всегда казался мне непонятным и чуждым. Отец никогда особенно не интересовался политикой. Ну, а если и узнавал какие-то новости, то, конечно, не стал бы делиться ими с дочерью. Женщина счастлива только тогда, когда не вмешивается в дела мужчин. Я должна была доверять своему господину во всех вопросах и не лезть в то, что творилось за пределами нашего двора. Но, похоже, принц Лю не следовал этим предрассудкам. Возможно, в запретном городе, императорском дворце в самом центре Чуан-Нина, принято по-другому. Или же он, будучи одним из 7 сыновей правителя царства Аньлай, решил пренебречь правилами, которые более никто не осмеливался нарушать. Принц Лю остановился около белоснежного жеребца. Он был настолько высоким, что моя макушка едва доставала до его мощной груди. От лба к носу животного тянулась длинная светло-коричневая полоса. Темные, умные глаза жеребца влажно блеснули. «Умеешь ездить верхом?» — поинтересовался принц Лю, поправляя уздечку. «Еще бы!» — выпалила я и тут же опомнилась. «То есть, да». «Я и не ожидал иного от мастера кунг-фу. Кто твой учитель?» «Дядюшка, то есть один из слуг». Принц Лю озадаченно уставился на меня, а я быстро пояснила. «Его брат — гранд-мастер боевых искусств». Этот ответ вроде бы удовлетворил принца. «Знаешь, даже мои лучшие воины с трудом повторили бы твой трюк», — произнес он, помогая мне забраться на коня. А спустя пару секунд и сам устроился за моей спиной, которая как-то враз окаменела. А на что я надеялась? Что принц Лю отдаст мне своего коня и позволит ускакать на нем домой в одиночку? Но ведь теперь он узнает, где я живу. «Куда едем?» Я выдохнула, пытаясь справиться с подступающим страхом. «Район Уиллоу. Дом Хай». «Хай?» — повторил он. Я не видела его лица, но уловила нотки удивления в голосе. «Ты из клана Хай?» Я кивнула, чуть сдвинувшись в седле. Мне была чужда подобная близость, такая явная мужская сила. За всю жизнь я имела дело только с дядюшкой Джоу, и вот теперь рядом со мной принц Лю всего лишь на расстоянии вытянутой руки или и того меньше. Наши бедра соприкасались, пока мы ехали верхом. Я чувствовала силу и тепло его тела, ощущала в воздухе дурманящий аромат его кожи, сандал и благоухание теплого летнего вечера. От меня не укрылись и его пристальные взгляды, но я упорно их избегала. Вместо этого разглядывала свое потрепанное платье. «Как тебя зовут?» Почему-то было сложно говорить, но я заставила себя выдавить. «Хай Мэйлин». «Хай Мэйлин», — повторил он, растягивая гласные. И вот тогда мне стало ясно, отчего же так хочется расплакаться. Через 2 недели мое имя изменится, я стану частью клана Джу и буду принадлежать его главе. Жеребец уверенно переставлял длинные ноги, и мы плавно покачивались в седле, хотя дорога была усеяна выбоинами. «Я бы хотел снова увидеть вас, госпожа Хай. Когда закончится война?» Его слова показались мне довольно дерзкими. Но, тем не менее, я не могла сказать принцу того же, поскольку к моменту его возвращения стану замужней женщиной. Однако и ответить отказом тоже было нельзя, ведь принцу не отказывают. Немного подумав, я спросила, «Как вы думаете, ваше высочество, когда завершится эта война?» «Если бы я знал», — рассмеялся он, «но не думаю, что она затянется надолго». Принц Лю держал поводья и слегка касался меня руками. Я вдруг почувствовала, как напряглись его мышцы. Он немного помолчал, а потом продолжил. «В начале войны много притворства. Каждая из сторон стремится продемонстрировать, у кого больше воинов, у кого лучше оружие и обмундирование. А дальше все просто. Тот, чья армия сильнее, или тот, кто больше всех пускал пыль в глаза, могут предложить договор на своих условиях». Остальные рассмотрят этот вариант, но с оглядкой на то, в каких окажутся обстоятельствах. И в результате мы вернемся к тому, с чего начали. Снова перемирие, снова череда утомительных приемов и снова три царства. Так значит, вы не верите в цель командующего императорской армией? Не думаете, что существует возможность объединить империю Тяньцзя? Принц Лю некоторое время молчал, а я испугалась, что он мог неверно меня понять, но он вдруг пожал плечами и ответил. Когда правители Семина заявили о намерении объединить царство, остальные правители не могли остаться в стороне, чтобы не прослыть трусами. «Неужели они первыми объявили войну?» — поразилась я. Принц Лю кивнул. «Они утверждают, что условия договора трех царств были несправедливыми. Однако именно они тогда развязали битву и проиграли ее. Отцу следовало покарать их во имя справедливости». Он замолчал, а когда заговорил вновь, его голос слегка изменился, будто он вынырнул из своих мыслей и вернулся в реальность. «Как бы то ни было, а я не верю, что у империи Тяньцзя будет другой император. Мы все очень разные, глупо это отрицать, и никогда не сможем стать единым целым. Я прежде не встречала жителей Симина или Лэйюаня, честно сказала я, даже послов. Ведь они находились в запретном городе, а туда вход нашей семье был заказан. Честно говоря, ты немного потеряла. Аньлай — самое замечательное место на Земле», — произнес он, а затем с улыбкой добавил. «Где живут самые красивые девушки?» «Неужели он флиртует со мной?» Я не умела общаться так, как он, отпускать добродушные шуточки или обмениваться незначительными фразами, легкими, как перышки или шелковые ленточки. Дядюшка Джоу учил меня кунг-фу, а Сюин — созданию целебных отваров и трав. Но я понятия не имела, как ведут себя при дворе. Не знала, как реагировать на комплименты и как дарить непринужденные улыбки собеседникам. Во рту пересохло, и я так и не промолвила ни слова. Я смутил тебя. Прошу меня простить. Просто я не привыкла болтать с принцами, пробормотала я и поморщилась. Веду себя как деревенщина. «Ничего страшного», — ответил он и натянул поводья, когда мы поравнялись с толпой. «Это значит, что у меня нет конкурентов». Вереница паланкинов перегородила главную улицу, ведущую из района Вэньси. Вот еще одна причина, по которой я предпочитала передвигаться по крышам. Никакого столпотворения. Принц Лю раздраженно цокнул, но сделать ничего не мог. Разве что раскрыть свою личность, чтобы народ расступился перед ним. «Умоляю вас!» — внезапно закричала женщина, скрытая толпой. Я посмотрела в ту сторону и поняла, почему движение прекратилось. Императорская стража окружила площадь магов. Именно здесь фокусники давали представления для приезжих, а болтливые предсказатели нашептывали легковерным то, что они желали услышать. «Мы не сделали ничего плохого!» — рыдала женщина. «Прошу, помогите! Они скормят нас псам или придумают что-то еще более жестокое!» Крик женщины оборвался. Она едва могла сделать вдох. Я смогла разглядеть ее сквозь толпу. Несчастная обливалась слезами, пытаясь вырваться из хватки стражника, который тащил ее к повозке. Она уже была переполнена и другими лжепредсказателями, одетыми в пестрые халаты. Всем завязали глаза и заткнули рты кляпами. Люди не могли ни шевельнуться, ни вымолвить хоть слово. Слепые, обездвиженные, они казались сломанными марионетками с безжалостно оборванными нитями. По спине пробежал противный холодок. «Согласно указу главнокомандующего императорской армией», — громко сообщил один из воинов, — «город должен быть очищен от ясновидящих, дабы не позволить силам зла воцариться в царстве». «Из тетушки Тень такая же колдунья, как из меня блохастый пес», — пробурчал стоявший рядом мужчина. «Да ее предсказания вообще хоть раз сбывались». «Когда она утверждала, что день будет солнечным, я обязательно брал с собой зонт», — вздохнул его приятель. Я оглянулась на принца Лю, и оказалось, что он наблюдает за событиями с непроницаемым выражением лица. «А этих людей? Их ведь не казнят?» — прошептала я, обращаясь к нему. Принц Лю покачал головой, а затем дернул поводья, направив жеребца в сторону. Он решил пустить коня по длинному пути, в обход площади магов, по землям трущоб. Принц не сказал ни слова после случившегося. Я снова и снова вспоминала выражение ужаса на лице женщины, когда она пыталась бороться со стражником. Но еще больший страх на меня наводили другие пойманные люди и их безмолвная обреченность. Они ожидали своей участи, не имея возможности пошевелиться или оглядеться вокруг. Неужели я буду выглядеть так же, когда меня повезут в дом господина Джу? Но с чего бы вдруг ясновидящие впали в такую немилость? Бывало, их винили в плохой погоде или каких-то несчастьях, но на самом деле почти никто не верил в то, что Ваньлаи есть настоящие маги. Никто не воспринимал их всерьез. О том периоде истории, когда процветала черная магия, мало что известно, но каким-то образом моя мама знала то, что было недоступно другим. Как-то раз она поведала мне, что 100 лет назад, на заре появления династии У, император ввел запрет на черную магию и обвинил ясновидящих в кровавых беспорядках в период сражающихся царств, предшествовавшей его правлению. В те времена землю населяли драконы и огненные птицы, такие же реальные, как и императорские врата, поражающие своим величием. Сейчас таких историй не услышишь, а я мало верила в рассказы матери. Такими невероятными они казались. В последние дни своей жизни мама начала бредить, говорила нечто бессвязное и настолько опасное, что прознай об этом главнокомандующий, он бы в любом случае приговорил ее к смерти. Молчание тяготило меня, и я спросила принца, «За что с ними так? Они ведь не обладают волшебной силой, просто зарабатывают себе на жизнь». Он поправил поводья и ответил, «По правде говоря, я думаю так же». Я ждала, что он добавит что-то еще, но он молчал. «И?» Принц Лю неохотно произнес, «Видишь ли, накануне войны к моему отцу пришел старик-ясновидящий с юга, представитель этнического меньшинства Жуань», — с некоторым презрением добавил он, — «и предрек, что дух уничтожит и самого императора, и все царство Аньлай». Я удивленно ахнула. Конечно, отец не воспринял его слова всерьез. Он наказал старика, и я думал, на этом история будет закончена. Однако чуть позже он велел проверить кое-что в императорской сокровищнице, что случилось впервые за 10 лет. И оказалось, что... Принц Лю вдруг замолчал и поерзал в седле, но все же продолжил. Нефритовая печать исчезла. «Нефритовая печать?» — удивленно приподняла я брови. «Не бери в голову», — вздохнул он и нахмурился, будто пытался избавиться от навязчивых мыслей. «Должен сказать, что мне необычайно легко с вами, госпожа Хай. В вашей компании я забываю обо всем на свете. Прошу прощения, ваше высочество. Ну что ты, это мне следует извиниться. Наболтал всякой ерунды. Я ценю каждое ваше слово». Со всей искренностью произнесла я, обернувшись, и мгновенно покраснела под его пристальным взглядом. Он улыбнулся и мимолетно коснулся моей руки, когда натянул поводья. Жеребец остановился в конце улицы, а я с удивлением обнаружила, что мы уже прибыли в район Уиллоу. Отсюда уже были видны ворота моего дома, однако принц Лю не знал, где именно располагались владения клана Хай, что меня порадовало. Может быть, слухи все же не дошли до него. Я бы сгорела со стыда, если бы принцу Лю довелось увидеть отца в таком жалком состоянии. Я хотела было спешиться, но он опередил меня, спрыгнул с коня и подал руку, чтобы помочь. Именно в этот момент ворота открылись, и Сюин с дядюшкой Джоу наперебой закричали «Мэйлин!». Сюин была одета в тот самый наряд, в который она обычно облачалась для работы в саду, и мой взгляд тут же метнулся к ее грязной залатанной юбке. Дядюшка Джоу нацепил на себя пару-тройку пестрых рубах, поскольку всегда утверждал, что по вечерам он мерзнет. Щеки мои снова заолели, ведь я понимала, что от принца Лю не укрылось наше плачевное положение. Заметив гостя, Сюин, метнувшаяся было ко мне, замерла. Она не узнала принца, но наверняка поняла, что этот мужчина знатного происхождения. А вот дядюшка Джоу оказался гораздо более наблюдательным. «Ваше высочество!» — пролепетал он и поклонился. Сюин мгновенно последовала его примеру. «Благодарю, что вернули Мэйлин домой», — произнесла она. «Мы так волновались!» «Рад был помочь», — ответил принц, глядя на меня с улыбкой. «И надеюсь, что...» Но договорить он не успел. Из ворот с громким повизгиванием выбежала свинья. Увернувшись и от Сюин, и от дядюшки Джоу, она понеслась дальше. Принц Лю метнулся было за ней, но получил удар копытом по ноге. Я кое-как подавила смешок, а Сюин в ужасе вскрикнула и принялась громко извиняться. Принц же, посмеиваясь, все же сумел поймать беглянку и передал верещащее животное дядюшке Джоу. Свинья была довольно упитанной и взрослой, и я понятия не имела, откуда она у нас взялась. «Ваше Величество, умоляю, простите нас!» — пролепетала Сюин, виновато улыбаясь. «В нашем доме редко водилась животность, и мы не умеем с ней обращаться. Но сегодня привезли первую часть выкупа за Мэйлин». «Выкуп». Я видела, как изменилось выражение лица принца Лю, стоило ему осознать, что только что поведала Сюин. На смену удивлению пришло разочарование, а затем его взгляд стал равнодушным. Он повернулся ко мне и поклонился, но его движения оказались скованными. «Прошу извинить меня за дерзость, госпожа Хай, и примите мои поздравления с грядущей свадьбой». Его тон был холодным и безучастным. «Мне пора». Мы поклонились принцу Лю и не смели поднять головы до тех пор, пока он не оседлал жеребца и не отправился в обратный путь. И только тогда Сюин повернулась ко мне, раскрасневшись от пережитых эмоций. «И что это было?» «Его поразил мой талант в кунг-фу», — туманно ответила я. Возмущенный взгляд Сюин говорил сам за себя, а вот дядюшка Джоу не смог удержаться от смешка. «И как у тебя получается попадать в такое количество неприятностей за один день?» — покачала головой Сюин. Я уже приготовилась выслушать гневную речь, но она вдруг крепко обняла меня и погладила по голове. «Ох, Мэйлин, как же мне будет тебя не хватать!»